А подобным звонкам после этого суждено было повторяться еще дважды, один почти вслед за другим, и возвещали они все тот же приход алчущих и жаждущих. Было время, когда такие звонки сильно радовали и утешали одинокого старика, а теперь он их ненавистно проклинает, теперь он считает их чем-то дьявольски дразнящим, какой-то злобной насмешкой нечистой силы, злобной иронией судьбы над его положением. И после каждого такого звонка в нем еще сильнее вырастает эта странная уверенность в предполагаемой смерти Шадурского. Каждая лишняя минута как будто еще более удостоверяет его в этом. Что в том, что векселя представлены, коли он умер, все пошло прахом? Уж теперь и смыслу, и значения того это дело не будет иметь. Наполовину не будет. Совсем не будет, — горько думал Марденко, в отчаянии опустив голову на руки, упертые локтями в коленки, выдававшиеся острым углом. Думал и много-много, хотя и бессильно злобствовал. Эта злоба поминутно кидала его в нервно-конвульсивную дрожь. Христина копошилась у себя на кухне, попугай кричал и свистел, а безносый голубь, которому, вероятно, наскучило сидеть на печке в своем обычном, давно насиженном месте, вспорхнув оттуда раза два, тяжело покружился зигзагами по комнате и по привычке сел на плечо хозяина, похлопывая по нем крыльями. Это неожиданное, постороннее прикосновение заставило испуганно вздрогнуть забывшегося в своем отчаянии старика. И вдруг, под влиянием охватившей его злобы, он, не давая себе отчета в своих побуждениях и поступках, мгновенно и яростно хватил за шею безносого голубя, который в это мгновение, воркуя так ласково, вытягивал ее и по привычке прижимался безобразной головой к щеке хозяина. Схватив эту шею, Марденко судорожно и крепко сжал ее на несколько мгновений в руке и с силой швырнул от себя голубя в противоположный угол. Птица с размаху ударилась об стену, шлепнулась на пол и, подрыгав с минуту ногами да затрепетав крыльями, осталась на месте, уже без малейших признаков жизни. Марденко как сидел, так и остался, даже внимания не обратив на это обстоятельство. Один только попугай, заметив, вероятно, что с гулькой совершаются какие-то выходящие из ряду необычайные пассажи, машинально крикнул раза два «Безносый!» и снова стал себе карабкаться по железным прутьям. Вдруг в это самое время по двору загромыхала карета. Марденко, словно ужаленный, внезапно быстро вскочил и бросился к окну. Карета подъехала к его флигелю, так не оставалось никакого сомнения, это он, это Шадурский. Осип Захарович затрепетал и обтер ладонью холодный пот, проступивший на лбу. Вот когда наступила она, эта роковая, решительная минута. Но она совсем не была минутой необузданно радостного порыва, ни резким движением, ни внезапным криком, ни широкой улыбкой, ничем подобным не выразил Марденко своего душевного состояния, в котором произошел теперь, опять-таки, новый, решительный и притом вполне мгновенный перелом. Старик не обрадовался, он только очувствовался, пришел в себя, стук подъехавшего экипажа вернул его от отчаяния и мистически суеверных грез к прямой действительности, к мысли об осуществляемом мщении. Он сразу и вполне овладел собою, теперь это был уже всегдашний, обыденный Марденко, наружность которого оставалась черствой, холодной и, по-видимому, спокойной, тогда как внутри его все-таки пробегала нервная дрожь, и сердце время от времени сжималось болезненно, тревожно и радостно. Он еще раз заглянул в окно. Из кареты выпрыгнул Хлебонасущинский и под руку помог сойти на землю старому князю, которого таким же образом взвел и на лестницу. «Христина, сюда идут! Спроси, кто такие, и приди доложить мне. Без докладу не впускай. Да как пойдешь докладывать, дверей ко мне в комнату не затворяй. Слышишь?» Наскоро распорядился Марденко и поторопился удалиться в свою спальню, притворив за собою двери. От исполнения этого распоряжения зависел некоторый эффект, заранее уже обдуманный. Затем старик притаился у двери и чутко стал прислушиваться. Раздался звонок, снова заставивший его вздрогнуть. В прихожую вошли князь и управляющий. «Мне прикажете с вами остаться?» — тихо спросил последний. Князь задумчиво поморщился. «Нет, вы лучше, мой милый, там, внизу, или в карете обождите меня. Я один объяснюсь, это лучше будет». Дмитрий Платонович предчувствовал, что в разговоре его с Марденкой могут быть, пожалуй, затронуты такого рода обстоятельства, при которых немало могло бы его коробить и смущать присутствие третьего лица.